Часть третья. 21-22 апреля 1944 года. Бруно Моррель знал, как найти девушку для барона. Рано утром, выпив чашечку крепкого кофе без сахара и сливок, он поспешил в обшарпанную бильярдную на бульвар Грандов. «Симпатичную девушку? Что ты подразумеваешь под этим?» — спросил тощий бледный мужчина, не глядя при этом на Бруно и осторожно направляя кий на белый шар из слоновой кости, плотно стоявший у борта. Но от Бруно не укрылось его мимолетное замешательство. Ему был хорошо знаком хитрый образ мышления собеседника, заключавшийся в том, какую возможную прибыль он мог бы извлечь. «Я имею в виду то, что говорю», — холодно оборвал его Бруно. «Ты можешь припомнить, какие документы изготовил для одной очень красивой девушки? Мне нужен быстрый ответ, Ритал. У меня нет времени». Деде Ритал, по кличке Итальянец, прикрыл один из своих прозрачных водянистых глаз, провел острым языком по бесцветным губам и нанес удар кием. Бруно быстро перехватил рукой покатившийся шар. «Ритал, не играй со мной», — предупредил он. Итальянец медленно выпрямился. «Я не могу вспомнить. У меня полно работы». Бруно резко схватил галстук итальянца и затянул узел. Деде дернулся. Лицо его посинело, но он не попытался освободиться, а лишь хватал ртом воздух. Бруно медленно ослабил хватку и отпустил итальянца. «Послушай ты, мешок, я знаю, что в последнее время ты заработал кучу денег. Перед войной к тебе приходили последние подонки, чтобы заполучить бумажку, и большинство из них раскаивается в этом. А теперь, когда евреи, коммунисты, повстанцы и антифашисты вынуждены спасать свою жизнь, никого не волнует твоя репутация, и люди чрезмерно счастливы заплатить тебе в пятикратном размере за клочок бумажки с вымышленным именем. Я знаю тебя, и, не колеблясь, проделаю дырку в твоей башке, чтобы просмотреть документы, которые ты прячешь в доме сестры». В блеклых глазах итальянца мелькнула тень удивления. «Но ты можешь оказать мне неплохую услугу», — продолжал Бруно, бросая деньги на бильярдный стол, «и продолжать сосать кровь из других». Итальянец оценивающе посмотрел на Бруно, затем кивнул. «Ах, теперь я припоминаю. У меня есть то, что тебе нужно. Это просто красавица». Она приходила ко мне примерно год назад. Я видел много симпатичных девочек, но это было что-то особенное. Пойдем, покажу тебе ее фото. Полчаса спустя Моррель вышел из бильярдной, держа в руке листок с фамилией и адресом. Он тщательно сложил его и сунул в нагрудный карман. Девушка свернула за угол и, добравшись до большого подъезда, толкнула массивную деревянную дверь. Притаившись на переднем сиденье Ситроэна, припаркованного на противоположной стороне улицы, за девушкой, зашедшей в дом, наблюдали великан и барон. Они оставались на месте еще минут пять. Затем барон, глянув на свои наручные часы, сказал: «Пора, пошли». Они проскользнули в подъезд и поднялись на третий этаж. Бруно громко постучал. Худая, седовласая женщина, одетая в черную вязаную кофту, открыла дверь. «Мсье», — произнесла она ясным, уверенным голосом, но при этом в ее глазах мелькнул страх, а рука, лежавшая на дверной ручке, мелко задрожала. «Мадам Лемер, мы хотели бы переговорить с вашей племянницей». «Она... ее нет». — пробормотала старушка. — Я не знаю, когда она вернется. — Она даже очень здесь и поговорит с нами. Не ожидая ответа, оба вошли в прихожую. — Вы из полиции? — пугливо спросила женщина. Бруно и барон, не ответив, направились прямо в столовую. Стол был накрыт на двух человек. Барон увидел безупречно белую скатерть, салфетки, фарфоровый сервиз и серебряный столовый прибор. В это время на противоположной стороне комнаты открылась дверь, и на пороге появилась девушка. От изумления у барона перехватило дыхание. У девушки были длинные черные волосы, овальное личико, полные губы и большие голубые глаза, которыми она с немым страхом смотрела на вошедших. — Не бойтесь, — быстро произнес барон. Его собственный хриплый голос показался ему при этом чужим. — Мы не из гестапо. Просто хотим поговорить с вами. Он повернулся к старой женщине, застывшей в дверях, и добавил: — Наедине. — Проходите, — пригласила девушка приглушенным голосом. Она отступила назад, и мужчины прошли в ее комнату. — Мы знаем, кто вы, — холодно произнес барон. — Судя по вашим документам, вас зовут Мишель Лемер. Но это не настоящее ваше имя. Ваша фамилия Левин, и вы скрываетесь здесь, потому что вы еврейка, и боитесь, что вас загребет гестапо. Девушка не шевельнулась. Бруно видел, как ее ногти впились в ладони. Она прикусила нижнюю губу и пыталась сдерживать слезы, стоявшие в ее глазах, но внезапно разразилась тихими, жалобными всхлипываниями. — Простите, — быстро произнес Бельмуар, — и, пожалуйста, выслушайте меня. — Сожалею, но у меня нет выбора. Нам нужна ваша помощь. Или вы поможете нам, или умрете в подвалах гестапо. Затем он сообщил шокированной девушке, что требуется от нее. Глаза Мишель расширились от ужаса. Она молча смотрела на него, затем выдавила ослабевшим голосом: — Вы посылаете меня на смерть. — Ну, ерунда, — солгал барон. — С вами ничего не случится. Завтра или послезавтра мы снова появимся у вас и дадим подробные указания. Будьте готовы. Он повернулся, вышел из комнаты и покинул квартиру. Бруно на мгновение задержался в прихожей. — Не пытайтесь спрятать вашу племянницу, мадам Лемер, — свирепо предупредил он, — если вам дорога жизнь. Во Франции нет ни одного местечка, где бы я не смог отыскать ее. На лестничной площадке, когда за ними закрылась дверь, барон внезапно разразился потоком проклятий и, дрожа от ярости, стукнул кулаком по стене. Сбитый с толку Бруно посмотрел на него, но не проговорил ни слова. Всю дорогу назад они проехали молча. На вилле рандеву с Амуром барон встретился с коммунистами и сделал все возможное, чтобы превратить их в своих союзников. Коммунистов было пятеро, четверо мужчин и одна женщина. Все суровые, напряженные, сдержанные и откровенно враждебные. Гости обменялись с хозяевами быстрым рукопожатием и представились по именам, явно псевдонимы. Первой вошла Иветта, высокая худощавая женщина с аскетическим лицом, подернутыми сединой волосами, стянутыми в пучок. На ней было строгое черное платье и серая вязаная кофта. Она производила впечатление слабой, смущенной, но ее крепкое рукопожатие и холодный острый взгляд выдавали сильный характер, скрывавшийся за ее внешне хрупким видом. Иветту сопровождал низкорослый, кругленький, краснолицый человечек, на котором были синий комбинезон рабочего, пуловер и кепка. Темные глаза на его распухшем лице окружали складки, а свое имя Морис он произнес на пестром марсельском диалекте. Ему было лет 45, и он выглядел типичным провинциалом. Двоим молодым людям было около 20 — высокий мускулистый Анри и стройный бледный Раймонд. Последним вошел худой человек среднего роста. «Меня зовут Жак», — тихо представился он. Пятеро коммунистов заняли места за массивным дубовым столом в столовой и отказались от предложенных Бруно напитков. «Мы приехали, чтобы выслушать вас, а не выпивать», — пояснила женщина. Бельвуар кивнул и поднялся. «Я просил вас об этой встрече», — тихо начал он. Поскольку во Франции вы и ваша организация единственные, кто мог бы осуществить важную операцию, от которой зависит исход войны. Барон разъяснил занимаемое «Энигмой» место в системе связи вермахта и пустил по рукам рисунок этой шифр-машинки. Наконец он высказал то, чего добивался от них — участие в нападении на немецкий военный объект во Франции, чтобы заполучить этот аппарат и переправить его затем в Англию. Лишь об одном барон умолчал — об обнаруженной Бруно Моррелем 28-й «Энигме». После того, как он закончил свои пространные пояснения, коммунисты начали задавать вопрос. Преимущественно спрашивали Энри и Раймонд. Наблюдательный барон сразу понял, что принятие решения находилось у двух человек, которые предпочитали молчать — Иветты и Жака. Когда несколько вопросов задал Морис, барон понял причину его присутствия. За миролюбивой, приятной внешностью скрывался бравый боевой офицер. Наконец заговорил человек, назвавшийся Жаком. Он снял очки, тщательно протер их. — Вы не могли бы оставить нас одних на некоторое время? Мы хотели бы поразмыслить над вашим предложением и посоветоваться. Бельвуар и Бруно вышли из дома и, остановившись у ворот, закурили. Совещание, к их удивлению, закончилось быстро. 10 минут спустя Жак вышел из дома и тяжелой походкой приблизился к ним. «Мы примем участие в операции», — спокойно сообщил он, — «и не потому, что доверяем вам. Мы неохотно вступаем в дела с людьми вашего пошиба, но мы ведем войну и не можем быть слишком разборчивыми». Бельвуар пропустил мимо ушей оскорбительный намек. «Мне приятно услышать ваше решение, Жак». И последнее, — добавил Жак, — как мы определим, на какой объект из 27 будет совершено нападение, чтобы заполучить машинку? — Предоставьте это мне, — сказал Бельвуар. — У меня есть план проникновения в немецкую комендатуру в Париже. Дайте мне пару недель, и за это время, я надеюсь, объект, которым мы сможем овладеть с минимальными потерями, будет определен. Больше не было произнесено ни слова. Жак пожал руку барону и Бруно и направился к своей машине. Четверо его товарищей последовали его примеру, простившись с хозяевами холодным формальным рукопожатием. Через минуту двор опустил. Едва они остались одни, как Бруно взорвался. «Боже мой! На этот раз ты зашел слишком далеко!» Барон, слегка улыбаясь, глянул на него. «Что ты хочешь этим сказать?» «Черт побери, разве ты не видишь, что они затевают? Они используют тебя, чтобы заполучить информацию о машинке, а потом сами сцапают ее и передадут русским». «Ты прав. У них именно такие намерения. Но не беспокойся. Эту проклятую вещичку они никогда не увидят, моншер Бруно». 4-15 мая 1944 года. Каждый понедельник и пятницу фон Бек поднимался по пышной лестнице великолепного здания оперы, наслаждаясь роскошным убранством, созданным почти сотню лет назад знаменитым Шарлем Гарнье. Он сидел в полутемной ложе, подперев лицо ладонями и опершись локтями на мягкую обивку парапета, погружаясь в драматическую историю любви и смерти и полностью отдаваясь волшебству музыки. В этот вечер его наслаждение было нарушено открыванием двери, шелестом платья и тихим разговором в соседней ложе слева. Он бросил через плечо быстрый и недовольный взгляд, но внезапно потерял дар речи. По ту сторону перегородки в темноте стояла самая красивая женщина, которую он когда-либо встречал. Гибкое тело, тяжелые черные волосы, гладкая темноватая кожа, чувственный рот и сверкающие голубые глаза обладали гипнотической привлекательностью. Увидев такую женщину, ее уже невозможно было забыть. В это же самое мгновение на другом конце Парижа в грудь Фрэнсиса де Бельвуара уперлось дуло автомата. Смертоносное оружие находилось в руках рослого молодого парня в черной форме СС, стоявшего на посту у входа в главный корпус комплекса «Отто». Рядом с ним штурмфюрер держал перед собой пропуск, который предъявил ему Бельвуар, и внимательно сравнивал фото на документе с лицом человека, стоявшего перед ним. — Как вас зовут? — спросил штурмфюрер по-французски с сильным акцентом. — Этьен Дюкло. — Этьен Дюкло. Штурмфюрер был доволен результатами контроля. Документ подлинный, фото качественное, низкий лоб, очки в железной оправе, черная бородка и довольно простодушное выражение лица. Барон спокойно спрятал возвращенный ему пропуск. Документ был выдан утром отделом кадров организации «Отто» после того, как за барона поручился Бруно, а фотография изготовлена в подсобке типографии Кокоянеса, и вместе с очками и накладной бородкой, которые теперь были на Бельвуаре, переслана в Париж. Он закурил сигарету и неторопливо прошел в просторное складское помещение. Несмотря на позднее время, в организации «Отто» царило оживление. На улице стояли три тяжелых грузовика и человек 20 французов и немцев в гражданском, переносивших в подвал добычу дня тяжелые ящики, статуи и картины. Люди организации «Отто», невзирая на протесты правительства Виши, начали изымать ценности из национальных музеев. Трофеи сортировались в подвалах штаб-квартиры, упаковывались и ежедневно отправлялись на Северный вокзал, где огромные пакгаузы и железнодорожные сооружения использовались исключительно для нужд организации. В других, разбросанных по всему Парижу, пунктах хранились античная мебель, фарфор, меха, изделия из серебра и даже вино, наркотики, парфюмерия и драгоценные камни. С Северного вокзала регулярно отправлялись специальные поезда, отвозившие ценности в Берлин. К барону подошел Бруно Морель и остановился возле него. «Отто процветает, как и прежде», — заметил Бельвуар. «Ничего не изменилось». «Конечно», — сухо ответил Морель. «Не отвлекайся. Теперь, когда в цехе царит суета, мы можем незаметно подняться наверх. Остальное доскажу потом». Широкая лестница была пуста, как и бюро организации «Отто» на втором этаже. Бруно затолкал барона в одну из комнат и тут же прояснил ситуацию. «Сейчас 9 часов. В бюро организации никого уже нет. Ночью работы ведутся только на первом этаже и в подвале». «А в Абвере?» — нетерпеливо спросил барон. «В это время там тоже никого не бывает, за исключением сотрудников центра связи, которые работают посменно, сменяясь через час. И там находится Энигма. Или то, что ты считаешь Энигмой. В этом сейчас мы и хотим убедиться, не так ли?» Слегка обидевшись, заметил Бруно. Лестничная площадка 3-го этажа была пуста, приглушенный стрекот, проникающий из центра связи, эхом отдавался в тихом пустом коридоре. Быстрым, точным движением Бруно вставил ключ в замочную скважину 2-й двери справа и повернул его. Дверь открылась, они вошли и оказались в кромешной тьме. Им пришлось выждать несколько секунд, пока глаза не привыкли к темноте. С удивительной для человека с такой массой ловкостью Бруно бесшумно скользнул ко 2-й двери и распахнул ее. Теперь они оказались в кабинете фон Бека. Против воли барон огляделся вокруг. Он находился в штабе человека, специально прибывшего из Берлина, чтобы уничтожить его. «Иди сюда». Бруно нетерпеливо потянул барона за рукав. «Чем быстрее, тем лучше». Дверь, ведущая в центр связи, выглядела темным прямоугольником на фоне белой стены позади стола заседаний. Она была обита плотным пористым изоляционным материалом и мягкой кожей. Замка у двери не было. «За этой дверью должна быть 2-я», — прошептал Бельвуар. Он взялся за ручку медленно и мягко нажал на нее и потянул дверь. Треск телетайпа послышался отчетливее, но сквозь щель свет не проникал. Барон оказался прав. Две двери отделяли кабинет фон Бека от центра связи, обе обитые, и расстояние между ними составляло около 12 сантиметров. Бельвуар широко распахнул первую дверь и прильнул ко второй. Глубоко вздохнув, он слегка надавил на ручку. Яркий свет и громкие звуки проникли сквозь образовавшуюся микроскопическую щель. Бельвуар медленно и равномерно тянул дверь. Все мускулы у него напряглись. На лбу выступили бисеринки пота. Любое неловкое движение могло привести к провалу всего мероприятия или даже к смерти. Краешком глаза он заметил острые углы аппарата, стоявшего возле двери. Приоткрыв дверь еще на пару сантиметров, он прижал лицо к узкой щели. Увидеть весь центр связи ему мешал большой серый шкаф. Барон облегченно вздохнул. Шкаф загораживал большую часть двери и ручку от взоров людей, находившихся в помещении, но позволял, однако, увидеть значительную часть комнаты. Он заметил трех солдат, сидевших спиной к нему у противоположной стены, склонившись над своими аппаратами, и предположил, что четвертый солдат сидит правее, за шкафом. Двое солдат, которых он видел, занимались расшифровкой полученных сообщений, а третий отстукивал на ключе обычную морзянку. Слева стрекотал телетайп, записывая входящую информацию на разматывающийся ролик желтоватой бумаги. «Ну?» — прошептал ему на ухо Бруно. Нетерпеливым движением руки Бельвуар заставил его замолчать, затем повернулся и прошептал: «Стань рядом на колени и держи дверь». Бруно не задавал вопросов. Он присел у порога на корточки и вцепился правой рукой в дверь. Бельвуар ухватился за верхнюю часть двери и осторожно подтянулся, пока не оказался на спине друга. Теперь он смог заглянуть в правую часть помещения за шкафом. И тут он увидел ее. За отдельным столом сидел, сильно наклонившись, пожилой военный в звании лейтенанта. Перед ним стоял удивительный аппарат из дерева и металла. Из нижней части машинки свободно свисали провода. Длинный толстый кабель вел к розетке, укрепленной на стене справа. Бельвуару бросились в глаза длинные, изящные пальцы офицера, легко бегавшие по клавишам прибора. Покрытый буквами лист бумаги медленно выползал из аппарата, а на левой его части беспрерывно вращались шестеренки. «Да это же», — выдохнул Бельвуар, — «28-я Энигма». Когда затихли последние трагические ноты оперы «Кармен» и красный занавес начал медленно опускаться, фон Бек поспешил покинуть ложу и вышел в галерею. Ему не терпелось увидеть девушку, так тронувшую его душу. Во время спектакля он вел себя довольно глупо и чаще поглядывал за тонкую перегородку в соседнюю ложу, чем на сцену. Девушка делала вид, будто не обращает на него внимания, но он был убежден, что она заметила его упорный горящий взор, жадно скользивший по ее лицу и телу. Во время антракта он напрасно поджидал ее, она оставалась в сопровождении пожилой, выглядевшей усталой дамы. Быстро распахивались двери, и счастливые люди устремлялись к выходу. Наконец вышли из ложи и обе женщины. Фон Бек бросил на девушку нервный взгляд. Просто скроенное платье из мягкой ткани подчеркивало законченные формы ее фигуры. В ярком свете люстр галереи она выглядела такой же прекрасной, какой была в полутьме театра, таинственной и привлекательной. Она быстро пошла, сопровождаемая пожилой дамой. Он стал поджидать их на лестнице. Спускаясь, они должны были пройти мимо. «Извините», тихо пробормотала девушка. Он отошел в сторону, чтобы пропустить их. Какое-то мгновение ее сверкающие голубые глаза смотрели на него, затем дамы исчезли в боковом выходе. Весь конец недели фон Бек старался изгнать из головы мысли о прекрасной незнакомке. Он же взрослый человек и старший офицер. В этом возрасте ни к чему изнуряющие романтические приключения. Несмотря на это, он пребывал в состоянии сильного возбуждения. Когда в понедельник вошел в ложу оперы, девушка снова была в театре. На этот раз он открыто улыбнулся ей и вежливо поклонился, когда она покидала ложу. Девушка смущенно улыбнулась в ответ. Старушка, сопровождавшая ее, и на этот раз тоже улыбнулась. В следующую пятницу обе женщины не появились. Но 3 дня спустя девушка пришла в оперу одна. После спектакля она задержалась у выхода, так как на улице шел сильный дождь. Фон Бек решился, наконец, заговорить с ней. — Простите, мадемуазель, — произнес он по-французски, — 2 раза в неделю мы являемся случайными соседями. Наши ложи расположены рядом. Я позволил себе заговорить с вами, поскольку подумал, что в такой дождь вы будете испытывать затруднения, добираясь домой. Вы позволите подвезти вас? Вон там стоит моя машина. Дождь может испортить вашу прическу и чудесное платье. Я буду рад отвезти домой такую эффектную даму. Девушка натянуто улыбнулась. Большое спасибо. Голос ее звучал тихо и мелодично. Очень мило с вашей стороны. Вымуштрованный Шнайдер уже поджидал у входа с большим черным зонтом. Фон Бек проводил девушку к Хориху и открыл дверцу. — Позвольте представиться, — галантно произнес он, — Рудольф фон Бек. — Меня зовут Мишель, — медленно проговорила девушка. — Мишель Лемер. Они съели у Максима превосходный ужин с шампанским, потанцевали под звуки скрипок цыганского оркестра, а под конец он пригласил ее посетить его квартиру на улице Фош, чтобы посмотреть на чудесную панораму Булонского леса. Когда он, поставив свой бокал на маленький кованный из железа столик на балконе, притянул ее к себе, Мишель немного дрожала, но не сопротивлялась. Он начал страстно целовать ее. Она отвечала на его поцелуй. От возбуждения и страсти голова у него пошла кругом. Он увел ее вглубь комнаты, раздел дрожащими руками, бросил на широкую кровать и набросился на нее с необузданной жадностью. Однако поздней ночью, когда она уснула беспокойным сном в его кровати, фон Бек на цыпочках пробрался в гостиную, обыскал ее сумочку и тщательно просмотрел документы. Затем набрал номер Брандера и отдал ему несколько указаний. Спустя час Брандер перезвонил ему. Фон Бек напряженно вслушивался. «Как я и предполагал», — пробормотал он и положил трубку. На следующее утро фон Бек бодрой походкой проследовал в свой кабинет, где разыскной комитет собрался на очередное совещание. Он выглядел возбужденным и чуть ли не счастливым. «Разве я не говорил, что мы снова услышим о бароне?» — с триумфом спросил фон Бек. «Он сделал то, что я ожидал, и установил контакт». И фон Бек рассказал ошеломленным слушателям о девушке. Она была слишком уступчива, а документы ее оказались фальшивыми, — заявил он. Прошедшей ночью Брандер проверил ее по центральному архиву префектуры полиции. Видите ли, это один из классических ходов барона. Он засылает своего агента в мою спальню. Весьма ловко, но поскольку мы теперь точно знаем это, можно вступать в игру. План отработан. Фон Бек закончил совещание с улыбкой, но в глубине души ему было обидно до слез.